Днем 13-го, перед благотворительным вечером, прогуливаясь по Парижу с Еленой, кою он пригласил, чтобы дать понять, как поются подаренные ей песни, услышали впереди какой-то многоголосый гул с отдельными визгливыми выкриками требовательного тона, смысл которых было невозможно разобрать на общем шумовом фоне. «Что это?» – удивился Михаил. «Скорее всего, очередное шествие рабочих», – сказала Елена. «Требует повышения зарплаты и улучшения условий труда». «Незадолго до вашего прибытия, в марте и начале апреля, Париж просто захлестнуло подобными демонстрациями. Чуть ли не каждый день митинговали. Да и на фронте случалось. Оттуда информации поступало мало, но, говорят, даже были мятежи целых полков, а то и целых бригад с дивизиями. Поговаривали о случаях братания французов с немцами. Солдаты отказывались идти в атаки. Были казни, ввели заградительные отряды, но потом сняли нескольких генералов. Один из них даже вроде как приказал артиллерии стрелять по окопам собственной пехоты, чтоб перестали повиноваться. Сменили премьера, и все затихло. Но вот, похоже, снова начинается. Идемте отсюда. Могут случиться погромы и побить всех, кто им не понравится». Климов возражать не стал. Встречаться с обозленными демонстрантами не имелось никакого желания. Хотя информация о мятежах во французской армии и тем более случаев братания с немцами для него стала новостью. Как и то, что у франков, оказывается, тоже имеется практика с заградотрядами. Думал, это только на русском фронте было и еще будет. «Интересно, а как с этим у немцев дела обстоят?» – подумал он. О наступлении на Сомме газеты писали в патриотических тонах, но достоверно пока ничего понять было невозможно. Дескать, наступление идет успешно, немцы гнутся и прочее в том же духе. Кроме того, Климов припомнил, что это сражение в конечном итоге закончится, если не поражением союзников, то все останутся при своих. Сдвиг фронта на несколько километров ничего не решал, только потеряют кучу людей. «Но это снова должно привести к упадку боевого духа», — подумал он. В его голове металась какая-то постоянно ускользающая мысль, что не получалось четко оформить, но возникло понимание, что этим обстоятельствам можно, а точнее нужно, воспользоваться в своих интересах. Осталось понять, как и что в итоге это ему даст. Климов встряхнул головой, окончательно прогоняя мысленный туман, по опыту зная, что позже нужная мысль придет сама в самый, казалось бы, неожиданный момент. Сейчас она уйдет в глубину сознания, но не растворится, а наоборот, начнет обрабатываться в фоновом режиме и в итоге кристаллизуется в рабочий план. «Надо только больше информации собрать», — подумал он. Но тут же возникла проблема: а где ее, собственно, брать? Как? Засели в небольшом кафе на одной из второстепенных улиц. «Я в сестры милосердия вступила. Буду работать в госпитале», — сказала Елена, отпив кофе. «Хм, похвально и достойно. Но, надеюсь, там мы с вами не встретимся. Это, конечно, все выглядит романтично. Раненый герой и сестра милосердия, за ним ухаживающая. Но я предпочитаю нынешнюю прозаичность». Елена слегка покраснела, что позволяло думать, что она действительно о чем-то подобном, если не мечтала, то рассматривала и такой вариант. Климов, кстати, обратил внимание, что табаком от нее больше не пахнет. Но тут или испугалась преждевременного старения, либо к страху добавились и иные причины, связанные с ним. И правда, Климов же подумал в этот момент о том, сколько дочерей министров и прочих высокопоставленных чиновников поехали волонтерами на СВО. А то народ постоянно призывают стать волонтерами, провели мобилизацию, а вот с личным примером что-то не заладилось, кроме совсем уж единичных случаев. Вроде даже царские дочери в госпиталях работали, то бишь и сейчас работают. А как дочки ВВП? Может, тоже в каком-то госпитале раненым помогают, а мы и не знаем из-за их природной скромности и нежелания публично афишировать свою гражданскую сознательность. Он попробовал представить всех этих инстаграмщиц из высшего света с внешностью, словно они все клоны Кардашьян, с надутыми губами, сиськами и жопами, в медицинском халате. И не получилось. В латексных нарядах для секс-игрищ – легко, а в реальном медобмундировании – нет. «Что-то случилось?» – спросила Елена, смотревшая на помрачневшего ликом своего спутника. «Нет, все нормально. Расскажите о своем брате, если не секрет. Вы, наверное, удивлены, что он не в армии? Есть такое, признался Климов. Он учился в английском университете и хочет продолжить отцовское дело, став дипломатом. Интересно, его там в жопу только драли? Или и ему дали отодрать какого-нибудь англичанина? С презрением подумал Михаил, ибо слышал, что закрытые английские учебные заведения славятся культивированием всяких извращений среди студентов. Да нет, вряд ли кого-то ему подставили. Только драли, чтобы сразу привык, что и дальше будут только драть, и даже думать не думал поиметь кого-то из них. Так что через месяц снова поедет в Англию. Ему остался последний курс. Понятно. В отдалении снова раздались крики, свистки, даже бахнуло несколько выстрелов. И через какое-то время по улице пронеслась небольшая толпа рабочих, среди которых хватало женщин. На лицах некоторых виднелась кровь. Полиция не сильно миндальничала с протестующими и разгоняла их весьма жестко, охаживая всех, кто под руку попадется дубинками. Опять же, парад русских войск скоро, так что все должно пройти чинно и благородно. «Вот вам и демократия в действии», — мысленно хмыкнул штабс-капитан. Второй благотворительный вечер также прошел без нареканий в организационном плане. Но вот с финансовым результатом все оказалось гораздо печальнее. Чуть больше 200 тысяч. Тем не менее, Климов дал в газеты новые восторженные статьи, превознося сознательность и щедрость российских подданных, что не щадя кошелька своего помогают русским солдатам. Ну а 14 июля состоялся парад. Прошел батальон 2-го полка и пулеметная рота. Климов только улыбнулся, глядя на бодро марширующего, молодцевато выглядящего ефрейтора Малиновского с Георгиевским крестом на груди, из-за которого его, наверное, и не отстранили от участия в шествии. Не забывал Михаил и о своих делах. Сначала он хотел просто грабануть магазин или даже склад с шелковой тканью с целью изготовления облегченных бронежилетов для разведывательных вылазок. Но в городе царила довольно нервозная обстановка из-за вновь начавшего набирать обороты протестного движения. Полиции нагнали кучу, и потому решил, что засыпаться на такой мелочи будет совсем уж глупо. Если уж рисковать, то реально ради крупного куша. Потому просто купил на вырученные деньги 5 рулонов. Ткани. Этого с лихвой должно было хватить на броники. Ну и ткани попроще прикупил. Тот же брезент.